Приемная генерала Крутицкого. Все предметы, которые находятся здесь, картина, люстра, стоящие на постаменте, стол и единственный стул, все закрыто чехлами. От этого комната имеет какой-то нежилой вид. Раннее утро. Человек Крутицкого, отставной солдат, встречает Глумова. У Глумова в руках большой кожаный портфель. Сейчас выйдут. Готово. Готово, ваше превосходительство. Четко. Красиво, отлично. Браво, браво. Трактат. А чего же не прожект? Прожект, ваше превосходительство, это когда что-нибудь предлагается новое. У вашего же превосходительства, напротив, все новое отвергается. И совершенно справедливо. Так вы думаете, трактат? Трактат лучше-с. Трактат. Ну да. Да, пожалуй. Трактат о вреде реформ вообще. Вообще-то не лишнее ли? Это главная мысль вашего превосходительства, что все реформы вообще вредны. Да, коренные, решительные. Но если неважное что-нибудь изменить и улучшить, я против этого ничего не говорю. В таком случае это будут не реформы, а поправки, починки. Да, так. Правда. Умно. У вас тут есть молодой человек, есть. Очень рад. Старайтесь. Покорнейше благодарю, ваше превосходительство. Пойдем далее. Любопытствую знать, как вы начинаете экспликацию моей главной цели. Артикул 1. Всякая реформа вредна уже по своей сущности. Что заключает в себе реформа? Реформа заключает в себе действие 1. Отмену старого, и 2. Поставление на место оного чего-либо нового. Какое из сих действенно, и то, и другое одинаково. 1. Отметая старое, мы даем простор опасной пытливости ума проникать причины, почему то или другое отметается, и составлять таковые умозаключения. Отметается нечто непригодное, такое-то учреждение отметается, значит, оно непригодно. А сего быть не должно. Ибо сим возбуждается свободномыслие и делается как бы вызов обсуждать то, что обсуждению не подлежит. Складно, толково. И совершенно справедливо. 2. Поставляя новое, мы делаем как бы уступку так называемому духу времени, который есть не что иное, как измышление праздных умов. Ясно изложено. Ясно, надеюсь, будет понятно для всякого, так сказать, популярно. Мудрено излагать софизмы, ваше превосходительство, а неопровержимые истины. А вы думаете, что это неопровержимые истины? Совершенно убежден, ваше превосходительство. Что-то они другого стула не ставят. Ничего-с, я и постою, ваше превосходительство. Да, конечно, нельзя всякому дозволить. Другой, пожалуй, рассядется. Магазинчик со счетом или портной приедет. Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство. Я должен буду просить извинения у вашего превосходительства. А что такое, мой любезный, что такое? В вашем трактате некоторые слова и выражения оставлены мной без всякого изменения. Почему? Слаб современный язык для выражения всей грациозности ваших мыслей. Например? В 25-м артикуле о положении мелких чиновников в присутственных местах. Ну? Вашим превосходительством весьма сильно выражена прекрасная мысль о том, что не следует увеличивать содержание чиновникам и вообще улучшать их положение, что, напротив, надобно значительное увеличение жалования председателям и членам присутствия, дабы сии наружно поддерживали величие власти, которое должно быть ей присуще. Подчиненный же, сытый и довольный, получает несвойственные его положению осанистость и самоуважение. Тогда как для успешного и стройного течения дел так. Подчиненный должен быть робок так. И постоянно трепетен. Так, так, верно, верно, трепетен. Вот слово «трепетен», ваше да. превосходительство, меня очаровало совершенно. Трепетен. Вот трепетен. Коли куришь, так кури. Я не курю, ваше превосходительство. А впрочем, как прикажете. Ну вот, еще мне-то какое дело. Дядя, не видал твоей работы? Как можно, как можно? Как же б я осмелился? Ну, то-то же. Он только говорит, что умен. А ведь он же болван совершенный. Не смею спорить с вашим превосходительством. Он только других учит. А вот сам попробуй написать, так мы и увидим. А жена тоже дура замечательная. Не заступлюсь из-за нее. Как ты с ними уживаешься, не понимаю. Нужда, нужда, ваше превосходительство. А ты служишь? Поступаю. По протекции тетушки Иван Иванович Городулин обещал достать место. Ну вот еще. Нашли человека. Определит он тебя. Ты ищи место прочного. А эти городолинские-то места скоро опять закроются, вот увидишь. Он у нас считается человеком опасным. Ты это заметь. Да я не по новым учреждениям. Ах, не по новым? Нет. Ну да, ну а я-то думал. Ну что ж, тогда поступай. Поступай, без службы болтаться хуже. А потом, если хочешь, я тебе могу письма дать в Петербург. Перейдешь там служить виднее. У тебя как прошедшее-то хорошо, чисто, совершенно. Ну, можно тебя рекомендовать? Я ленив был учиться, ваше превосходительство. Ну, это не важно. Очень-то заучишься, так оно, пожалуй, и хуже. Нет ли чего важнее? Мне совестно признаться перед вашим превосходительством. А что такое? Ты лучше говори прямо. В молодости грешки, увлечения. Говори, говори, не бойся. В студенческой жизни, ваше превосходительство. Ну? Покучивал, ваше превосходительство. Случались кое-какие истории не в указанные часы. Небольшие стычки с полицией. Покучивал. И только? Больше ничего. Больше ничего, ваше превосходительство. Сохрани меня, Бог, сохрани Бог. Ну что же, это даже очень хорошо. Так и должно быть, в молодые лета надо пить, кутить, чего тут стыдиться? Ведь ты не барышня. Ну так значит, я на твой счет совершенно покоен. Я не люблю оставаться неблагодарным, ты мне с первого раза понравился. Я уж за тебя замолвил в одном доме словечко. Мне сказывала Софья Игнатьевна. Я не нахожу слов благодарить ваше превосходительство. А ты что, присватался, что ли? Тут ведь куш очень порядочный. Я на деньги глуп, ваше превосходительство. Девушка очень хороша. Ну, что-то я не умею тебе сказать, они, брат, все одинаковы. Вот тетка, знаю, что ханжа. А вот любовь-то нынче не признают, ваше превосходительство. А я знаю по себе. Какое это великое чувство! Да, пожалуй, не признавай. Никому от того ни тепло, ни холодно. А как заберет, так скажешься. Со мной было такое в Бессарабии лет 40 тому назад. Я было умер от любви. Ну, что ты на меня смотришь? Скажите, пожалуйста, ваше превосходительство. Горячка! Горячка! Сделалась! Вот ты и не признавай. Фух. Ну что ж, давай, Боб, я очень рад будешь капиталистом. Найдем тебе место видное, покойное, и нам такие люди нужны. Ты ведь будешь из наших. Нам теперь поддержка нужна, а то молокососы одолевать начали. Ну, однако, мой милый, сколько же я тебе должен за твой труд? Не обижайте, ваше превосходительство. Нет, ты меня не обижай. Не обижайте. Если уж хотите вознаградить меня, так осчастливьте, ваше превосходительство. А что такое? В чем дело? Брак. Такое дело великое. Такой важный шаг в жизни. Не откажитесь. Благословение такого высокодобродетельного лица будет служить залогом. Уже знакомство с особой вашего превосходительства есть счастье, а в некотором роде и родство, хотя и духовное. А это даже и для будущих детей. Что это, посаженные отцы, что ли? Я что-то не пойму. Осчастливьте, ваше превосходительство. Да изволь, изволь, ты бы так и говорил, это дело не мудреное. Так я передам и Софье Игнатьевне. Да передай, пожалуй. Я больше не нужен вашему превосходительству. Нет. Честь имею кланяться, ваше превосходительство. О моем марании молчи. Оно скоро будет напечатано. Без моего имени, разумеется. Один редактор просил. Он... Хоть довольно это странно, очень порядочный человек. Пишет так учтиво: ваше превосходительство, осчастливьте, ну и прочее. Коли будет разговор о том, кто писал, будто ты и не знаешь. Слушаю, ваше превосходительство. Прощай, мой любезный. Честь имею кланяться, ваше превосходительство.